Хотя, я сказал, что это московская осень, но эта песня на самом деле просто про нашу осень. Московскую, харьковскую, киевскую, питерскую. Мне кажется, это уже не суть важно. Я вас люблю, мои дожди, мои тяжелые осенние. Чуть-чуть смешно, чуть-чуть рассеяно. Я вас люблю, мои дожди. А листья ластятся к стволам, а тротуары словно зеркало, и я плыву по зеркалам, в которых отражаться некому, где как сутулые моржи машины фыркают моторами, где вьются рельсы монотонные, как серебристые ужи, где оборванцы фонари придут шеренгою заляпанной, и осень огненный парик стирает ливневыми лапами. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои осенние, за все, что вы во мне посеяли. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо вам, мои дожди. Спасибо.